Михаил Гигалашвили. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач. Иван Сергеевич Тургенев. 1818-1883. Испокон веков живет на свете особая порода людей, обуреваемых манящей страстью, странной манией. Сидеть в одиночестве за столом, возле камня, за конторкой, на диване и исписывать бумагу, папирус, пергамент, таблички словами. Зачем они это делают? Что ищут? Что потеряли? Что хотят найти? Энциклопедия объясняет этот феномен так. Писатель — общее название лиц, занимающихся созданием словесных текстовых произведений, предназначенных, как правило, для неопределенного круга читателей. Вот именно, как правило, да еще для неопределенного круга. Все признаки болезни налицо. На самом же деле писатели – это отчаянные богоборцы, которые недовольны миропорядком. Довольны не пишут, а живут в этом миропорядке. Уязвлены тем, что видят и слышат, не могут молчать, поэтому пытаются перенести на бумагу свою альтернативную модель мира, делают, так сказать, свое предложение неопределенному кругу читателей. И чем калибр и талант автора выше, тем сильнее и энергичнее его бунт. Будь писатели отшельниками, живи они вне общества, то все доживали бы до глубокой старости, ибо творческие занятия имеют такое свойство – омолаживать. Однако человек не существует вне социума. И тот, кто указывает на что-то неопределенному кругу лиц, что-то критикует, чем-то возмущается, что-то доказывает, словом, пророчит в своем отечестве, часто в опале. Он не нужен и опасен. Поэтому судьбы писателей, как правило, незавидны. Ну, а уж что касается писателей русских, то их судьбы тем более драматичны, часто трагичны, иногда просто чудовищны. Первый русский прозаик Протопоп Аввакум 15 лет жизни провел в земляной тюрьме, а затем был сожжен. Радищев сослан, покончил жизнь самоубийством, выпив яд. Пушкин убит на дуэли. Грибоедов зверски зарублен. Лермонтов застрелен. Гоголь сведен с ума. Достоевский загнан на каторгу. Гаршин покончил с собой, бросившись в пролет лестницы. Есенин повесился или был повешен. Маяковский застрелился. Блок угас в 41 год. Хлебников умер в 37 от бедности и болезней. Гумилева, Бабеля и Пельника расстреляли. Цветаева повесилась. Мандельштам погиб в пересылном лагере во Владивостоке. Платонов умер в нищете от туберкулеза. Солженицын и Шаламов прошли через круги ада лагерей. И это только первый ряд. Впрочем, судьбы творцов всей мировой литературы нередко столь же трагичны. Очевидно, тут вступает в силу такая особая иезуитски-каннибальская закономерность. Чем писателю труднее живется, тем более глубокими становятся его произведения. Если бы в жизни Достоевского не было каторги и ссылки, он, возможно, так и остался бы петербургским писателем, а стал гением мировой величины. На этом беспросветном фоне судьба Тургенева выглядит безмятежно счастливой. И, возможно, именно поэтому в литературной табеле о рангах его не аттестуют ни гениальным, ни великим. Великие на литературном Олимпе обитают этажом выше. Однако он навсегда прописан в истории мировой литературы как один из основоположников русского классического романа, этого главного бриллианта в короне мировой прозы. и место Тургенева очень почетно, ведь он предтеча великих романистов Толстого и Достоевского. Толстой, например, которого Тургенев ввел в литературную среду Петербурга, прямо называл его своим учителем. Иван Сергеевич по отцу принадлежал к старинному дворянскому роду Тургеневых, известному с XV века, по матери – к роду Лутовиновых, восходящему к XVII веку. Он родился 9 ноября, 28 октября 1818 года в Орле и до 9 лет жил в имении Спасское Лутовиново близ города Мценска Орловской губернии. Семья была не только знатной, но и весьма богатой. В поместье стояли оранжереи с персиками и абрикосами. Дома у Тургеневых говорили исключительно по-французски, так что с русским языком будущий писатель познакомился на улице. Ею в русских поместьях был двор и его обитателей. Няньки, дядьки, гувернеры, буфетчики, повара, посыльные, горничные, конюхи, лесники, мелкая челядь. Читать и писать по-русски будущий писатель научился с помощью крепостного камердинера. Отец Тургенева рано умер, оставив 3 сыновей в полном распоряжении матери, которая, впрочем, и раньше была полновластной хозяйкой дома. Жестокая и деспотичная, убежденная крепостница, она порола за любые провинности не только дворовых, но и собственных детей. Варвара Петровна станет потом прототипом всех капризных, жестких и своенравных барынь в творчестве Тургенева. Думается, что отношения с матерью сформировали у будущего писателя нечто вроде эдипового комплекса. С детства привыкший подчиняться властной и деспотичной женщине, Тургенев с мазохистским терпением всю жизнь был влюблен в певицу Полину Виардо, преклонялся перед ней, боялся ее, как когда-то матери, жил подле ее семьи, на краю чужого гнезда, как живет цепной пес, охраняющий хозяйку, но не допущенный в покое. Одним словом, был своего рода мономаном, подчинившим свою жизнь идее любви. Таковы и многие герои его произведений. Начало творческого пути Тургенева приходится на 30-40-е годы XIX века. Время, откуда тянутся нити, провода и бигфордовы шнуры ко всем дальнейшим станциям и полустанкам российской истории. После победы над Наполеоном, после поражения декабрьского восстания 1825 года, этой провальной попытки обуздать абсолютизм, Николай I стал закручивать гайки. Однако бродильные семена европеизма уже внедрились в российскую почву, чтобы тут же прорасти уродливым гибридом самых разнообразных идей – анархизма, утопического социализма, немецкого идеализма, гегельянства, вольтерианства, якобинства. Общество стояло на вечной русской развилке. Куда идти? По западному пути, как призывают западники, по своему особенному и особому пути, на который тянут славянофилы. Но где обсуждать все эти опасные вопросы? Улицы полны шпиков и доносчиков, всюду провокаторы и агенты, их длинные уши. Надо было прятаться и таиться. Этот период повторится через 100 лет в виде сталинского террора, куда более страшного, чем николаевский. Так возникла кружковщина, тип диссидентства. Тайные собрания, заседания, сговоры, встречи на квартирах, беседы о том, что дальше так жить нельзя. Обсуждение идей французских утопистов, теории Маркса, различных веяний и течений, которые скоро после отмены крепостного права в 1861 году выльются в прямой террор бомбометателей народной воли, самоубийц за идею и далее, вплоть до революции большевиков и первых концлагерей, до большого террора Сталина. Молодой Тургенев – участник таких кружков, как во время учебы в Петербургском университете, так и во время двухлетней стажировки в Берлине, где он заводит дружбу с талантливой молодежью, которая вскоре выйдет на сцену российской жизни – Герцен, Грановский, Бакунин, Станкевич и другие. Весь строй западноевропейской жизни производит на Тургенева сильное впечатление. Он уверяется в том, что только усвоение основных начал европейской культуры может вывести Россию из того мрака, в который она погружена. Так Тургенев становится на всю жизнь едва ли не убежденным западником. В этот же период, в 1840-е годы, начинает оформляться реализм, а романтизм и байронизм выходят из моды, сходят на нет, теряют свою силу и привлекательность. Двумя русскими гениями Пушкиным и Лермонтовым романтизм был исчерпан. Новые обстоятельства требуют нового, глубокого, реального, натурального, физиологического осмысления реальности. Растет влияние Гоголя. Среди образованных людей появляются люди недворянского, разночинного сословия, из разных слоев общества. Скоро, через 20 лет, эти разночинцы станут определяющей силой, а пока только начинают проникать в общество и в литературу. Подобно многим писателям, Тургенев начинал как лирик. Например, его стихотворение «В дороге» «Утро туманное» принадлежит к лучшему в русской поэзии, а все его стихотворные переводы мировой поэзии превосходны. Но позже он полностью обращается к прозе, которая дает ему возможность адекватно и развернуто откликаться на насущные проблемы дня. А их с нарастанием социально-политического напряжения становится все больше, хотя поэтичность и лиризм навсегда остаются главными составляющими его прозы. В 1840-е годы в журнале «Современник» один за другим были напечатаны рассказы Тургенева из цикла «Записки охотника». В этих живых и ярких вещах, где главным героем впервые стал простой люд, Тургенев продолжил работу Гоголя. Но если Гоголь написал о душах мертвых, то Тургенев о душах живых, которые гнездятся в неуклюжих крестьянских телах. Этот аристократ, этот барин оказался способен искренне любить хорошо известную ему с детских лет мелкую челядь. А глаз любящего подмечает такие детали и мелочи, которые незаметны глазу чужому и чуждому. Записки охотника явили русскому читателю всю жестокую неприглядность, уродливую нелепость крепостного рабства, а их автор сделался одним из самых популярных и читаемых в России писателей, душой литературных салонов и вечеров. Лучший портрет Тургенева того периода нарисован Достоевским в письме к брату. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ли не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован. 25 лет, я не знаю, в чем природа отказала ему. Наконец, характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе. В скобках заметим, что характер у Тургенева на самом деле был непростой. Современники отмечают в его поведении нотки и элементы позерства, высокомерие, всезнайство. Все это выльется впоследствии в ссоры и конфликты с собратьями по перу. На 1840-е годы приходится и другая знаменательная дата в биографии Тургенева. Знакомство с европейской знаменитостью, певицей Полиной Виардо-Гарсье, в которую он влюбился без памяти, хотя она была далеко не красавица. Например, Генрих Гейне говорил, что Виардо напоминала пейзаж, одновременно чудовищный и экзотический. Один из художников характеризовал ее как жестоко некрасивую женщину. Она была сутулая, с выпуклыми глазами, с крупными почти мужскими чертами лица, огромным ртом, но когда она начинала петь, ее внешность волшебным образом преображалась, она казалась красавицей. Связь Тургенева с этой загадочно притягательной дивой продлится до самой смерти писателя, хотя, судя по письмам, в истории его любви было куда больше тяжелых, невеселых минут несвободы, скованности и отчаяния, чем счастья. К слову сказать, известно, что многие достойные женщины, в том числе Мария Толстая, Мария Савина, Татьяна Бакунина, были влюблены в Тургенева, и он тоже вроде бы готов был сделать шаг навстречу. Но магическая власть Вердо немедленно возвращала его к своему престолу. Новое время требовало от литературы новых методов его осмысления. Формата очерков и повестей не хватало, чтобы описать все мироустройство, чего настоятельно требовал реализм. И на сцену начал выходить роман. Как всеобъемлющий жанр, реформатором, а во многом и создателем которого в русской словесности, можно смело назвать Тургенева. В основе русского романа лежат такие краеугольные камни, как «Капитанская дочка Пушкина», «Герой нашего времени Лермонтова», «Мертвые души Гоголя». За ними стоят фигуры старших писателей, начавших процессы перевода литературы на реалистические рельсы и разработку недр родной народной речи – Карамзин, Крылов, Фон Визин, Радищев. А в фундаменте этого здания, на самой глубине, располагается настоящая скала – житие родоначальника новой русской словесности и исповедальной прозы протопопа Аввакума Петрова. Аввакум Петров, Аввакум Петрович Кондратьев, общепринятое произношение Аввакум, 1620-1682, протопоп города Юрьевца Повольского, противник богослужебной реформы патриарха Никона XVII века, духовный писатель. Этот, по самоопределению, многострадальный юзник темничный, Горемыка, нужетерпец, вождь старообрядчества, был выслан в Сибирь, около 15 лет просидел в земляной тюрьме в Пустозерске, после чего был по приговору «за великие на царский дом хулы» сожжен 14 апреля 1682 года вместе с единоверцами, священником Лазарем, диаконом Федором и иноком Епифанием. Гигант, человек-гора, фигура равновеликая Мартину Лютеру, первый славянолюб. Он написал о своей жизни поразительную, пронзительную книгу «Житие протопопа Аввакума», где впервые во весь голос заговорила, закричала, завопила, застонала, заорала, заохала истинная русская речь. Зазвучал глас народного языка. В книге этого страстотерпца уже есть все то, что потом будет считаться отличительными чертами русского романа. Высота идей, концентрация на важнейшем, любовь, смерть, Бог, тончайший психологизм, слияние эпики, лирики и драмы. Житие скреплено фигурой рассказчика, который в исповедальной манере от первого лица рассказывает о том, что приключилось с ним и его друзьями, о своих отношениях с людьми, властью, Богом. Он пишет так, как говорит. Упреки, брань, восклицания, мольбы пересыпают его живую речь, полную недомолвок и запинок. Тургенев, кстати, прекрасно знал житие Аввакума, как, впрочем, и все русские писатели. Толстой, например, часто читал эту книгу в кругу семьи. Всю жизнь в своих бесконечных переездах не расставался с ней и часто повторял друзьям: «Вот книга. Каждому писателю надо ее изучать». Тургенев — автор шести романов «Рудин» 1856, «Дворянское гнездо» 1859, «Накануне» 1860, «Отцы и дети» 1862, «Дым» 1867 и «Новь» 1877. Причем, согласно мировым рейтингам, «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети» входят в число лучших романов всех времен и народов, а «Рудин» и «Накануне» можно как минимум причесть к списку важнейших текстов русской литературы. Первые же романы Тургенева имели оглушительный успех и выдвинули их автора в ряды главных писателей России. Ведь романам его будущих конкурентов Толстого, Достоевского, Щедрина, Лескова еще лишь предстоит появиться. И только Гончаров успел опубликовать «Обыкновенную историю» 1847. Таким образом, Тургенев стал первым русским литератором, практически создавшим ту форму, которая стала характерной и типичной, с теми или иными вариациями для русского романа. А это не само собой очевидная вещь. Становление романного жанра в России шло не прямо и не гладко. Форма нащупывалась, менялась. Так Евгений Онегин назван романом, а написан в форме поэмы. «Мертвые души», наоборот, созданы в романной форме, а названы поэмой. Роман Лермонтова «Герой нашего времени» состоит из пяти повестей, не связанных ни единым рассказчиком, ни хронологией событий. И с этой точки зрения Тургенева можно смело назвать новатором в области русской романной прозы. Действие в романах Тургенева разворачивается неторопливо. Никаких рывков, срывов, прорывов, никаких вдруг и неожиданно. Повествование течет равномерно и взвешенно. Текст засасывает читателя медленно, но верно. Характеры героев открываются не в спонтанных вспышках, а постепенно, отчего и запоминаются лучше. Зато Тургенев, как никто другой, умеет изображать извивы, ужимки, гримасы, лабиринты, провалы и взлеты любви. Но любовь и влюбленность у Тургенева не катастрофические, не убийственные. В них нет тяги и тягот плоти, как, например, у Достоевского или Толстого. Обычно Тургенев прослеживает, как зарождается чувство, как оно растет и как оно чаще всего гибнет по тем или иным причинам, под давлением долга, нравственных барьеров, всяческого модалитета. В романах Тургенева много тайных свиданий со вздохами и тающими поцелуями, тайных намеков, смутных касаний, полутонов подавленных чувств. Он мастер любовной переписки между героями. Все его персонажи пишут друг другу письма, записки, послания, записочки, приглашения на свидание. Писали бы и смски, живя не сегодня. Не исключено, что и тут не обошлось без отблесков жизненного опыта человека, вынужденного жить на краю чужого гнезда. Тургеневские героини, как правило, честны, прямы, скованы разнообразными «надо» и «необходимо», обязательствами долга и чести, а герои чаще всего скитальцы душой и телом, дети и внуки Говоруна и Позера Чацкого. С одной стороны, Тургенев – певец и хронист того слоя, который ему был лучше всего известен, то есть дворянство. С другой стороны, во всех своих романах писатель изображает, ищет, вылавливает, выковыривает пинцетом из реала нового человека, пришедшего на смену одряхлевшему дворянству, для представителей которого луна ближе, чем собственный народ. Ведь прозападнические половинчатые реформы Петра Великого отнюдь не привели Россию в Европу. Но зато разрезали страну, отделив высший слой дворянства от народной гущи. Подобные новые люди стали появляться в России после реформ, но в отличие от памятных нам новых русских, которые после перестройки и развала Союза алчной рукой тянули к себе все, что плохо лежит, они были бессребренниками, людьми идеи. Впрочем, идея эта была весьма туманной. Так жить нельзя, а вот как надо, неизвестно. И поэтому тургеневские новые люди много говорят, но отнюдь не знают, что следует делать. Словом, они хотя и новые, но опять лишние люди, не знающие, куда себя деть и к чему применить свои силы, как в свое время Онегин и Печорин. И это логично. Ведь новое всегда лишнее. А зачем оно, если есть старое, всем понятное? Застойное чиновничество, куражистое дворянство, наглое купечество, хваткие хозяева заводов, газет, пароходов. Всем хорошо живется. Все тянут жилы из народа. Никто не заботится о том, каково там внизу, в социальном трюме. И если у постсоветских малиновых пиджаков конкретно и реально работали только загребущие руки, то у тургеневских новых людей зачастую обнаруживается противоположная болезнь – словоблудие и праздноболтание. Нечто подобное можно было наблюдать в период перестройки и развала СССР. Длившиеся месяцами заседания съездов, которые смотрела и слушала вся страна по ТВ, бесконечные диспуты, дебаты, распри, споры, разоблачения, привели к тому, что энергия потерявшего терпение и ориентиры народа, не найдя точки применения общей идеи, стала распыляться в разные стороны, ушла в междоусобицы, местнические войны, коррупцию, прихватизацию, привела к сращиванию чинушества и криминала, к байскому капитализму и сюзеренной демократии. О новых людях повествует и роман «Отцы и дети», который принес своему создателю мировую славу и возвел его в ранг самых значительных писателей XIX века. Символично не только название романа. Конфликт поколений, новых детей и старых отцов, разночинство и дворянство, но и сама фамилия главного героя – Базаров. Это ведь тот, кто пришел с базара, поднялся с самых низов, о чем он и сам говорит с надменной гордостью: «Мой дед землю пахал». Кто знает жизнь народа получше, чем бари и помещики. В то же время Базаров весьма скептически относится к своим соотечественникам, считает немцев учителями, а русских – не знающими даже азов азбуки. Святое для него – это конкретика, химия и физика, естественные науки, все остальное – романтизм, чепуха, гниль художества. И вообще, Рафаэль гроша медного не стоит. Из Базарова, который хочет стать всего лишь уездным лекарем, наверняка мог бы получиться известный ученый, врач, земский деятель. Но Тургенев завершает роман случайной смертью своего героя от заражения крови, избегнув таким образом прямого ответа на вопрос, что же вышло из Базарова. Нужны ли такие люди? Опасны или необходимы? Или за Базаровым последуют мрачные фигуры деятельных и активных бесов Достоевского, которые, заострив и конкретизировав базаровские относительно еще безобидные тезисы, скоро начнут планомерное и успешное разложение и уничтожение общественных устоев. Да, Базаров – предтеча героев Достоевского. Раскольников – это оставшийся в живых оживший Базаров, который радикализировал свои идеи, довел их до конечного абсурда, до точки. «Надо все сломать, чтобы строить», — утверждает Базаров. «Тварь ли я дрожащая или право имею ломать, крушить, делать, что считаю нужным?» — задается вопросом Раскольников. разложить все общество сверху донизу, сверхов до низов. Уже вопит Петр Верховенский сотоварищи. Мира Божьего, жизни земной, не принимаю, резюмирует Иван Карамазов. Не зря Достоевский высоко ценил тургеневский роман и даже собирался писать свою версию «Отцов и детей», которая так разрослась, что в конце концов трансформировалась в «Братьев Карамазовых», на что есть интереснейшие указания в записных книжках и набросках писателя. Смотри, например, комментарии Фридлендера к собранию сочинений Достоевского в 15 томах, «Ленинград», 1988-1996. В изящной прозе Тургенева нет внеземных улетов Гоголя, угрюмых углов и выбоин, которых полно в текстах Достоевского, или предложений по две страницы с десятками придаточных, как у Толстого. Нет, у него все отточено, пригнано и недвусмысленно отчетливо явлено миру. Прозрачная проза Тургенева приглашает читателя в свой призрачный куб, где можно, свернувшись клубком на филигранно сотканном ковре текста, словно воочию, как на экране монитора, видеть жизнь людей того времени, рассматривать их лица, слышать голоса, шорох платьев, шелест листвы. В Библии сказано: «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Конечно, по децибелам страстей, по судорогам и блужданиям духа, по общему накалу Тургенев писатель всего лишь тепл. В его текстах нет оголенных страстей, как у Достоевского, истово-неистовых поисков Бога, как у Льва Толстого, слезами писанного Евангелия, как у Гоголя, желчного смеха, как у Салтыкова-Щедрина, но зато есть нега слов, гармония звуков, музыка фраз, которые благотворно, даже целебно действуют на читателя. «Почитай Тургенева, все как рукой снимет», — советовала мне в детстве бабушка. И если проза Гоголя пахнет сукном и чернилами присутственных мест, а тексты Достоевского — кровью и грязными деньгами, то проза Тургенева благоухает ароматами летних ночей и душистых локонов, свежескошенного сена и грибного дождя, цветущих лугов, чая с пирожными. Чудесный дар Тургенева-пейзажиста неоспорим. Если у Достоевского почти нет пейзажных зарисовок, он занят преимущественно ландшафтами душ героев, если у Толстого пейзаж всегда приурочен к чему-то, играет определенную, специальную, обусловленную конкретными задачами роль, необходимую, чтобы подчеркнуть то или иное состояние героев, то у Тургенева пейзаж всегда самоценен, оторван от основного действия и олицетворяет немую природу, которая как бы с покорным, даже христианским безмолвием наблюдает за метаниями и мучениями людей. Пейзажи Тургенева — это мудрое, пантеистическое напоминание о бренности страстей человеческих. В 1867 году, после долгих критических баталий по поводу фигуры Базарова и вообще персонажей романа «Отцы и дети», дело доходило до публичных потасовок, Тургенев, обидевшись на всех и вся, уехал в Европу и обосновался в Германии в Баден-Бадене, неподалеку от виллы Вердо, лишь изредка наезжая в Россию. Его редкие визиты на родину, сопровождаемые слухами, что он возвращается навсегда, были триумфальны, обставлялись торжественно, с помпой и фурором, как позже возвращение Солженицына, и доставляли писателю несомненное удовлетворение, поскольку широкие круги читающей публики, в отличие от тенденциозной критики, всегда с восторгом принимали его книги. Вообще говоря, конфликтность или, скорее, обидчивость, была одной из заметных черт характера Тургенева. Он перессорился практически со всеми современниками-писателями, с которыми начинал в «Гнезде» Белинского и с которыми в свое время был очень дружен. Причины ссор различны. С Толстым стычка произошла по вопросу о воспитании. Дело чуть не дошло до дуэли. Конфликт с Достоевским возник из-за романа «Дым», о котором Достоевский сказал, что его надо сжечь рукой палача. Гончарову Тургенев послал приглашение на Третейский суд в случае отказа дуэль, после того, как узнал, что Гончаров обвиняет его в заимствованиях и плагиате. С Некрасовым поссорился из-за статей в его журнале. С Герценом порвал из-за идеологических разногласий. С Фетом разошелся из-за непримиримых споров общественно-политического характера. Находиться в ссоре с бывшими друзьями и коллегами Тургенев мог по 10-15 лет. Но в конце концов со всеми помирился, причем примирения эти были обставлены как сенсационные шоу, например, публичное примирение с Достоевским в 1881 году на Пушкинском юбилее или торжественный приезд к Толстому в Ясную Поляну. К сожалению, ситуация, когда русскому писателю приходится уезжать на Запад, довольно типична. Так Гоголь после недоброжелательного приема ревизора уехал за границу и провел там в общей сложности 12 лет. Достоевский был вынужден скрываться от кредиторов в Европе, где и прошла треть его жизни. Политическим эмигрантом номер один был Герцен. После Октябрьской революции Россию покинул практически весь цвет русской литературы. Бунин получил Нобелевскую премию, уже будучи в эмиграции. Горький многие годы жил в Италии. Цветаева десятилетия провела за рубежом. Этот процесс продолжился и во второй половине 20-го столетия. Войнович, Аксенов, Солженицын, Гладилин, Некрасов, Галич, Синявский, Владимов, Довлатов, Бродский. Этот процесс идет и до сих пор. Но тургеневскому отъезду за границу русская литература обязана полнокровным вхождением в венозную систему европейской словесности. Именно его первым из русских писателей стали широко переводить и печатать на Западе. Роман «Отцы и дети», например, был переведен Проспером Мериме уже в 1863 году. А сам Тургенев, блестяще владевший несколькими европейскими языками, не только переводил русские тексты, его переводы Пушкина на французский считаются одними из лучших, но и активно пропагандировал их, вращаясь в высших литературных кругах. Тургенев близко знаком с крупнейшими французскими писателями Гюго, Жорж Санд, Мериме, Флобером, Золя, Деганкуром, Доде, Ги де Мопассаном. Он был главнейшим советчиком в том, кого из русских авторов следует переводить. И при этом, надо сказать, начисто забывал о своих распрях с корифеями русской литературы. Так, благодаря Тургеневу, зарубежный читатель узнал Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Толстого. Все, что образованные классы в странах германских и романских знают в наше время о внутренней жизни славянского племени, всем этим они обязаны почти исключительно одному этому человеку, говорил о Тургеневе известный датский литературовед Георг Брандес. Именно с подачи Тургенева русская литература начала охватывать и захватывать литературное пространство Европы, где были уже к тому времени, начиная с XII века, с рыцарского романа, выработаны основные рамки и параметры романного жанра, и потому удивить европейцев чем-либо в этой области было трудно. Однако же удивили. И не только удивили, но и заставили признать полное главенство русского романа, а два гиганта, Достоевский и Толстой, расшатав устоявшийся литературный канон, вызвали камнепад романов XX века. Причем Достоевский в записках из «Подполья» выработал, а в романах развил, новую фигуру откровенного «я-рассказчика», близкого по разным параметрам к рассказчику жития, тем самым открыв исповедь как метод и жанр, где личность автора становится важнее, чем весь остальной мир. Так же, как в картине отражено не всегда то, что есть на самом деле, а то, что чувствует и передает при помощи красок художник, так и в «я-повествовании» главным персонажем оказывается сам рассказчик, который играет сам с собой в прятки, жмурки, угадайки, в салочки, считалочки, увлекая в эту игру и читателя. В начале 1870-х годов Тургенев вслед за читой Виардо переезжает во Францию в местечко Бужеваль в 50 километрах от Парижа, где покупает поместье Лефрен, Ясень. К слову сказать, жители Бужеваля до сих пор гордятся тем, что тут жил знаменитый русский писатель, которого они ласково величают на свой лад — Тургель. В Ясенях собирался весь цвет французской культуры. Проходили обеды пяти самых знаменитых французских писателей — братья Гонкуры, Густав Флобер, Эмиль Золя, Ги де Мопассан. Они с большим почтением относились к Тургеневу и называли своим учителем этого красивого русского с седой бородой и проницательным взглядом серых глаз. Эдмон Гонкур. Интересно, что, проведя значительную часть жизни в Европе и будучи блестящим переводчиком, Тургенев писал прозу и стихи исключительно по-русски, справедливо полагая, что любой автор может творить только на родном ему языке, а все остальное будет профанацией. «Я не напечатал ни одной строчки, не написанной по-русски. В противном случае я был бы не художником, а простым писакой. В течение моей литературной карьеры я подвергался самой разнообразной брани, но обиду, именно обиду, наносили мне только те господа, которые уверяли, что я могу писать и писал на французском языке. Пользуясь случаем, и спешу заявить, что я никогда, ни разу не писал, в литературном смысле слова, иначе, как на своем родном языке. Уже с ним одним, дай бог, человеку справиться. И мне это, к сожалению, не всегда удавалось». Кроме знаменитых романов, Тургенев известен и как автор неподражаемых повестей о любви. «Ася», 1858, «Первая любовь», 1860, «Вешние воды», 1872, «Фауст», 1856. И в этом жанре Тургеневу нет равных. Ведь повесть дает возможность пристальнее и подробнее, чем в густонаселенном романе, вглядеться во внутренний мир персонажей, в их портреты, поведение и мысли. При чтении тургеневских повестей выясняется, что и раньше девушки были такими же ломаками и недотрогами, как и сейчас. И также юноши пытались добиться их расположения всеми путями, но натыкались часто на такие препоны и барьеры, что отступали и бросали попытки. Очень интересно наблюдать за теми ухищрениями, которые применяют они для достижения своих целей, но еще интереснее следить за движениями душ тургеневских героинь, чутко реагирующих на фальшь, ложь и браваду. Тургенев в повестях — певец любви печальной, часто безответной, И если Маяковский писал о любовной лодке, которая разбилась о быт, то у Тургенева эта лодка бьется о разного рода запреты, барьеры, заборы, воздвигнутые, как правило, законами общества, ханжеством и лицемерием всяческих прилично-неприлично, можно-нельзя. И читатель невольно начинает вспоминать свои любовные невзгоды и передряги, томление первых свиданий, редкие минуты счастья и долгие ночи сомнений, резь разрывов, скорбную силу ревности, которая, как черная ангелица, неотступно следует за любовью. Мужчина в изображении Тургенева, за редким исключением, почти всегда слабовольные, слабохарактерные, рефлексеры, резонеры, фразеры, мастера слов, но не дел, одинокие бобыли и бирюки. Поэтому словосочетание «тургеневский мужчина» может быть воспринято как насмешка, в то время как термин «тургеневские девушки» несет в себе только положительный заряд. Герои Тургенева часто просто трусят, боятся тургеневских девушек, как боится порывистой страстной Аси, рассказчик одноименной повести. Эти герои обычно отшельники, интроверты, которые на старости лет вспоминают об упущенных возможностях, о женщинах, которых они прошляпили по тем или иным причинам. Вот уж где, если бы молодость знала, если бы старость могла. Интересно, что у Достоевского герои сталкиваются с теми же вечными проблемами, что и герои Тургенева, но бунтари Достоевского идут напролом, пытаются разрубить гордиевы узлы одним махом, разрушить барьеры, чтобы достичь своего. Идут ради своей любви на каторгу и во строк. Герои Тургенева не таковы. Они смиряются с положением вещей и уходят в себя, в самоедство, в сомнамбулизм своих страданий, бегут в свой мирок, где и замирают в тоскливом бобыльем берючестве, чем без сомнения напоминают самого автора. Тургенев — виртуозный ритмик и метрик. В его фразах крепко-накрепко пригнаны начальные слова, а окончание фраз словно чешуйки змеи. Одна чешуйка влечет за собой другую, та третью и так далее. Отсюда гибкость фраз в их совокупности, а ритм и размер его прозы совпадает с какими-то мистическими, глубинными и скрытыми колебаниями человеческой души и тела. Тургенев — мастер меры. Он тонко и проницательно ощущает своим внутренним барометром, где следует делать переходы от темы к теме, от сцены к сцене. Он заботится о том, чтобы читатель не заскучал, не устал, не утомился. В этой заботе он продолжатель традиции русской прозы, где, начиная с протопопа Аввакума, Радищева, Карамзина, а может быть и с фольклора и летописей, всегда было свойственно общаться с читателем, обращаться к нему, советоваться с ним, объясняться, словом, говорить откровенно, не морочить голову, не темнить и не юлить. Кстати, это старомодное уважительное беспокойство о читателе очень не характерно для современных авторов, кидающих читателю обрывки текстов, как кости собаки, не заботясь о том, поймал ли он их, схватил ли, понял ли. Нет, Тургенев — джентльмен и камильфо, не только в жизни, но и в прозе. Он помнит о читателе, помогает ему распутывать сюжетные клубки, разбираться в хитросплетениях жизненных сложностей и невзгод. И сложное он показывает просто, а простое не усложняет. Однако за простым всегда видится общее и важное. Не даром или поэтому. его стали так широко переводить. Ведь его тексты всемирны. Они понятны индусу, зулусу, афганцу, китайцу. 3 сентября, 22 августа 1883 года в результате онкологической болезни Тургенев скончался в своем поместье в Бужевале. Согласно легенде, его последние слова были обращены к Орловским лесам. «Прощайте, мои милые, мои белесоватые». Тело писателя было перевезено в Россию, в Петербург. Похороны на Волковом кладбище при огромном стечении народа вылились в демонстрацию, а на могиле его, как вспоминал Павел Анненков, сошлось целое поколение со словами умиления и благодарности, как к писателю и человеку. Действительно, есть за что благодарить этого выдающегося человека. Ведь недаром не только вошли в русскую речь, но и прочно закрепились в нашем сознании такие понятия, как тургеневская проза, в ней высок уровень поэзии, эпика проникнута лирикой, а поэзия остается всепроникающим началом прозы. Тургеневский язык образцово-точный, рафинированный, меткий, отточенный в деталях, звуках, мелодике, ритмике, лаконике и метрике русский язык. Тургеневские девушки, грациозные создания, полные жажды жертвовать собой, давящие в себе низменно земное во имя высшего, иногда неясного небесного. Проза Тургенева — бесподобное психосоматическое лекарство, антидепрессант и антистрессант. Действие этой прозы на психику читателя можно сравнить с действием самых лучших препаратов для борьбы с темпом, фобиями и безумностью современной жизни, где все застряли в духовных пробках или, наоборот, несутся по туннелям своего подсознания, не понимая разницы между подлинным и ложным, между истинно ценным и фальшивым, подложным, подменным. Есть что-то гипнотическое в этой прозе, и что-то дымчато-щемящее, и что-то саднище-умиротворяющее, как тоска человека по своим прежним жизням, по Эдемову саду, по детству. Проза Тургенева не только мощный стимулятор воображения и сознания, но целебное лечебное средство. Если вокруг плохо и скучно, если все давит и раздражает, гнетет депрессия и донимает стресс, надо заваривать чай с медом и лимоном, ложиться на диван рядом с Ильей Ильичом Обломовым, укрываться теплым пледом и браться за томик Тургенева. Выздоровление гарантировано. Загадку народа, русского сфинкса, Тургенев так и не разгадал. Но миф о загадочной русской душе продолжает странствовать по миру, не в последнюю очередь обязанный своим происхождением Тургеневу, обладателю именно такой, таинственно-загадочной, отдельно взятой души. Наверное, каждый писатель, русский уж точно, проходит в своей творческой биографии этап, когда он хочет писать, как Тургенев. Хочет-то каждый, но не каждый может. А вернее, не может никто, ибо дар Тургенева уникален и индивидуален, как и дар любого большого, крупного, значительного и значимого писателя. Говорят, что у Толстого однажды после чтения записок охотника вырвалась фраза: «Как-то трудно быть писателем после него». Уж если Толстому было трудно, то каково всем остальным?